Глава 42. Марго сидела в холле и разговаривала с двумя мужчинами, вернее, с одним, так как второй еще не проронил ни слова. Олег и Виталий были теми самыми коммерсантами, которые прибыли сюда вместе с Оксаной, и если Виталий сразу нашел с Маргаритой общий язык и выспрашивал ее обо всем, то Олег просто сидел рядом и слушал. Казалось, ему было все равно, какие тут порядки. Он смотрел в открытые двери здания, на сосны и море, и терпеливо ждал, когда его сосед удовлетворит свое любопытство. Извинившись, Маргарита попрощалась и пошла в палату Мельника. Ей очень хотелось расспросить его о Лилии, но она обещала Еремею и не знала, как поступить. Мельник полулежал в своем кресле и читал книгу. «К сожалению, не могу составить тебе компанию в прогулке», — сказал старик. «Ноги сегодня что-то совсем подводят». Марго села напротив, долго смотрела на него, представляя себе, как он дома учит детей, как передает им все, что знает сам. В дверь без стука вошла Оксана. «Вот вы где, не здороваясь ни с кем», — с порога начала она. «А я вас везде ищу». Непонятно, кому конкретно обращаясь, продолжала женщина. «Мне сказали, что тут совсем недавно произошел несчастный случай. Девушка погибла. Расскажите, пожалуйста, мне же ой как интересно. А полицейские были? Молодые? В каком звании? А допросы были? Эх, жаль, меня не было!» Без остановки выпалила она. Марго ее грубо оборвала. «Вас, милочка, не учили стучаться перед тем, как войти? Особенно в палату к мужчине». «Ой, да бросьте!» – перебила ее Оксана. «Мы же тут все свои. Чему эти церемонии? Вот в эти выходные ко мне гость приедет. Я вас с ним обязательно познакомлю. Гульнем. Мне сказали, что здесь это иногда можно. Как вы думаете, меня с ним на море отпустят?» Опять затараторила Оксана. Чтобы как-то отделаться от посетительницы, Иннокентий Николаевич предложил ей встретиться с Наргиз и плотно заняться изучением ее каталогов. Женщина исчезла мгновенно. «Не умею я говорить комплименты», — сказал Мельник, «но должен констатировать факт, что ты выглядишь несколько лучше, чем в прошлые дни». Марго как-то зарделась и, не удержавшись, чмокнула его в щеку. «Ох, это вы зря! Вы это лучше для нашего главного приберегите». «И откуда они все знают?» — подумала она и, быстро попрощавшись, вышла из палаты. В коридоре она встретила Сирену. «Идите к себе», — сказала медсестра. «Я приду и сделаю вам укол». «А что, дежурных врачей сегодня нет?» — поинтересовалась Марго. «Есть, конечно, но укол могу вполне сделать и я». Марго пошла к себе и послушно улеглась на постель. Сирена пришла со шприцем и наклонилась над женщиной. В голове Марго вновь щелкнул тумблер. Она быстро повернулась и перехватила руку медсестры. «Что вы мне собираетесь уколоть?» Сирена ничего не ответила, а просто ткнула свободной рукой женщине в бок. От боли у Марго глаза начали вылезать из орбит, но рука, по годами выработанной привычке, не разжалась и продолжала сжимать руку Сирены с зажатой в ней шприцом. Женщины молча смотрели друг на друга. Молодая и здоровая медсестра и больная, но прошедшая все круги сыскного ада, бывшая прокурорша. Наконец силы Марго стали покидать, и в глазах потемнело совсем, рука сама собой разжалась, последнее, что она видела перед собой, и чью-то тень позади Сирены. Послышался глухой удар, и девушка упала, от жуткой боли Марго окончательно потеряла сознание, а когда пришла в себя, то не увидела никого, палата была пуста. «Что это было?» — думала Маргарита, лежа на кровати и ощущая, как боль, с трудом оставляя свои позиции, уползает за спину. «Все, моему терпению пришел конец, вызывая главврача и учиняя ему допрос». Пересиливая себя, она нажала кнопку цифры 1, но ей никто не ответил. Она нажала еще раз, тот же результат. «Где его носит?» — думал Марго. «Вот так всегда, когда понадобится мужчина, его нет на месте», и ответила сама себе. «Что, королева, чуть отпустила, ты уже о мужиках думаешь?» И сама себе улыбнулась. «Раз думаешь, значит, будешь жить».